Зачем чекистам гаубицы? Развитие войск НКВД идет по многим направлениям. В 1939 году создана заградительная служба НКВД. Можно возразить, что заградительные отряды были созданы в июле 1942 года приказом Наркомата обороны номер 227. Изучение открытых советских источников приводит нас к простому заключению. Товарищи Троцкий, Тухачевский, Якир, Егоров и многие другие войны без заградительной службы не мыслили и использовали ее широко и постоянно в годы гражданской войны. Задача заградительных отрядов — повышать устойчивость войск в бою, особенно наступательном. Развернувшись позади войск, заградительный отряд подбадривает свои наступающие цепи пулеметными очередями в затылок, задерживает войска в случае самовольного отхода, истребляя на месте непокорных. Понятно, что в мирное время заградительная служба не нужна. Сразу после гражданской войны заградительные отряды перековали в карательные, охранные, конвойные. А вот в июле 1939 года заградительные отряды тайно возродились. Известно, что до подписания пакта Молотова-Риббентропа Советский Союз начал тайно формировать армии в западных районах страны. Составным элементом каждой армии был отдельный мотострелковый полк НКВД, состоящий не из батальонов, а из заградительных отрядов. Кроме полков, входящих в состав армии, существовали отдельные мотострелковые полки НКВД, входящие в состав фронтов. Пример. В июне 1941 года, только позади Южного фронта, находилось 9 полков, отдельный отряд и отдельный батальон НКВД. ВИШ, 1983 год, номер 9, страница 31. Помимо мотострелковых полков НКВД, создавались отдельные заградительные отряды НКВД, которые немедленно вводились в состав вновь формируемых корпусов и армий. В советских источниках мы найдем множество указаний на активные действия заградотрядов не с июля 1942 года, но с самых первых часов войны. Вот вполне стандартные строки о первых трех днях войны. Генерал-полковник Сандалов: «Я тут ставлю армейский заградительный отряд. Их останавливали заградительные отряды. Пережитое». Страница 108-143. Удивительно. Нападение Германии мы не ждали, а создать и развернуть заградотряды у самых границ не забыли. С начала 1939 года резко возрастает количество пограничных войск НКВД. До этого, начиная с ленинских времен, в Советском Союзе было 6 пограничных округов. Теперь их стало 18, и численность каждого нового округа значительно возросла в сравнении со старым. В каждой стране пограничные войска – это нечто оборонительное. Но Советский Союз – необычное государство, и мы уже имели возможность наблюдать агрессивные наклонности советских пограничников. Пограничные войска СССР не только способны самостоятельно вести наступательные бои, но, кроме того, и это главное, всегда служили базой для создания формирований ОСНАС, ОМН. Смотришь на иную пограничную заставу. Фуражки зеленые, совесть чистая, собачки брешут, граница на замке. Вьется дымок мирный и льется песня задушевная. Все как положено. По форме вроде пограничники, а вот по содержанию ОСНАС.